Ледяная вода убивает людей за считанные минуты. И тем не менее, Йоханнес Круис и Кэмпбелл продолжали упрямо идти вперед. Их команды надеялись, что с Ханса Хеттофта все-таки были спущены шлюпки, и еще можно было кого-то спасти. В координационном центре с нетерпением ждали сообщений с борта траулера. Они последовали через час-полтора. Несмотря на все усилия, ничего не обнаружили. Объект исчез с экрана локатора. Кроме льдин не видно ни обломков, ни шлюпок, ни мертвых, ни живых. Йоханнес Круис много часов утюжил район катастрофы, но бесполезно. К вечеру его капитан сообщил: «Ничего не найдено. Не видно ни сигналов, ни шлюпок, ни судна. Много льда, движущегося с северо-запада. Появились ледяные поля, началось обледенение судна. Это опасно для нас. Мы не можем здесь больше находиться». Еще через полтора часа капитан сообщил, что траулер уходит на юг. В Копенгагене родственники и друзья пассажиров и членов экипажа судна беспрерывно звонили в управление Королевской судоходной компании, чтобы узнать об их судьбе, но ничего утешительного им сообщить не могли. Связь с теплоходом потеряна. В предполагаемом месте катастрофы пока ничего не обнаружено, но мы не теряем надежды. Через сутки, 31 января, ветер стих, прекратился снег, значительно уменьшилось волнение. Над усеянным льдом океаном появились американские патрульные самолеты, поднявшиеся с авиабазы Туле в Гренландии. Снова начал поиск, так и не ушедший с места катастрофы, траулер Йоханнес Круис. В полдень к нему присоединился изрядно побитый волнами Кэмпбелл. Увы, поиск оставался столь же безрезультатным. Ничего обнаружить не удалось. Эффективному использованию радиолокаторов препятствовали айсберги и льдины. К вечеру Кэмпбелл отошел на юг. За ним последовал и траулер. В воскресное утро ветер стал вновь усиливаться. Тем не менее, самолеты продолжали поиск, сбрасывая осветительные бомбы. Продолжал поиск и Кэмпбелл. Вскоре к нему присоединились и другие суда, подошедшие к месту катастрофы. Но по-прежнему никому и ничего обнаружить не удавалось. Было уже 23 часа, когда радист Кэмпбелл принял какие-то сигналы, но расшифровать их так и не смог. Создавалось впечатление, что сигналы подаются со спасательной шлюпки человеком, незнакомым с аварийным кодом и работой на рации. У спасателей затеплилась надежда. В эфире эта таинственная рация так больше и не появилась, и запеленговать ее не удалось. И тем не менее, из координационного центра последовало распоряжение продолжать поиск. Кэмпбелл со своей измученной командой упрямо бороздил район бедствия. Погода портилась все больше. Снова начали налетать снежные заряды. Видимость снизилась. Самолеты вынуждены были вернуться на свою базу. В понедельник, 2 февраля в 20:10, экипаж последнего уходившего бомбардировщика вдруг сообщил, что увидел на воде слабый мерцающий свет, напоминающий блеск светосигнальных ламп. Кэмпбелл тотчас же пошел в указанный самолетом квадрат. Через час один из сигнальщиков взволнованно доложил, что видит световые вспышки в 5 градусах справа по курсу. Матрос клятвенно утверждал, что их было 5, с равными интервалами. Корабль взял вправо. Целый час сигнальщики Кэмпбелла до боли в глазах всматривались в темноту, но все было напрасно. Ничего не было видно и на экранах локаторов. Стало ясно, что надежд на спасение людей уже больше нет. К концу недели поиски были прекращены. Королевская судоходная компания с глубоким прискорбием сообщила, что теплоход «Ханс Хеттофт» и 95 человек, находившихся на его борту, считаются пропавшими без вести, и все дальнейшие поиски прекращены ввиду истечения всех сроков выживаемости людей. В Гренландии был объявлен траур. Высказывалось множество предположений о причинах столь быстрой гибели новейшего теплохода. все сходились во мнении, что в последние минуты с теплоходом произошло что-то внезапное и непредвиденное. Скорее всего, он неожиданно перевернулся. Но почему? Произошло ли это под натиском льдов? Ведь в последней радиограмме радист сообщал, что льдины заползают на палубу. Или теплоход столкнулся с айсбергом. Или с увеличением крена потерял поперечную остойчивость и мгновенно перевернулся. В любом случае ясно, что гибель Ханса Хеттофта была почти мгновенной. Неясно одно. Почему такой опытный капитан, как Раус Рамсен, ничего не сделал для спасения людей? Ведь на Хансе Хеттофте были и шлюпки, и спасательные плоты, и непотопляемый мотобот. Что помешало капитану дать команду о спуске спасательных плавсредств? Ведь у него было достаточно времени для принятия разумного и правильного решения. Это остается тайной той трагической пятницы.